Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Напомню вам, что в рамках этой программы мы знакомимся с представителями самых разных видов научной деятельности. У нас в гостях побывали и физики, и геофизики, и исследователи биосферы, и представители медицины, в том числе нетрадиционной медицины, и астрологи, и психологи, и так далее. Всех не перечислишь. А сегодня мы с вами поговорим о малоизвестных пока видах знания, о хирологии и физиогномике. У нас в гостях совершенно замечательная женщина. Ее зовут Инна Владиславовна Короленко. Инна Владиславовна преподает в высшей астрологической школе. Здравствуйте. Инна Владиславовна, прежде чем начать разговор о тех, в общем, экзотических для многих из нас науках, которыми вы занимаетесь, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали немного о себе. Кто вы, кто по образованию, чем вы занимались? Ведь не всю же жизнь, наверное, вы занимались хирологией. С чего вы начинали свой жизненный путь? Знаете, на самом деле хирология, поскольку я и астрологией занимаюсь, хирологией я занимаюсь, наверное, всю жизнь, даже стыдно признаться в этом, лет с 13, с 12. Вот. А в светской жизни я, так сказать, получила образование художника, но есть у меня еще и музыкальное образование, и вокальное образование. Правда, вокальное образование – незаконченное образование. Вот. Так что, то есть, пожалуй, я многими видами деятельности искусства занималась, вплоть до танцев, в частности, бхаратнатьям, но это уже гораздо позже было. То есть вы занимались индийскими танцами, Индийскими танцами, да. Угу. И, стало быть, вы знаете индийские мудры и все это, да? Да, да. У нас была замечательная педагог, это в университете. И она была русская, но она была жена индуса, в свое время училась в Индии. Просто прекрасная. Это Лена Добровольская, она и до сих пор преподает, так что это достаточно известные люди. Скажите, а как художник вы в какой области работали? Вот как художник я, так сказать, очень долго работала как дизайнер. Это был такой известный комбинат оформительского искусства. За ВДНХ мы занимались выставочной деятельностью. Но потом я постепенно, так сказать, перешла в кино, и Союз рекламфильм, и Союз экспортфильм, мы занимались, так сказать, рекламой наших прекрасных фильмов. Жаль, что у нас вот так сейчас распалась кинопродукт. Может быть, не распалась, наоборот, воссоздается. И, в принципе, всегда приходилось рисовать лица актеров. И поэтому достаточно был строгий суд. У нас, прежде чем выпустить плакат, у нас принимали в Госкино. Если не похож актер, то, конечно, никогда этот плакат не примут. И, может быть, толчком, так сказать, к более детальному и глубокому постижению физиогномики, конечно, привела моя профессия, безусловно. Вот вы как раз предварили мой второй вопрос. Я хотела спросить, во-первых, как получилось, что вы с 13 лет уже обратились к изучению руки человеческой? И как вообще, и почему вы занялись тем, чем сейчас занимаетесь? Вы знаете, это вполне естественно, потому что мой отец достаточно, он с 906 года, он был намного старше моей мамы, он был генетик. Его, так сказать, сослали в Среднюю Азию в свое время. И он из такой высокообразованной семьи, он является дальним родственником Короленко, кстати говоря, Вернадского. И в то время хирология и физиогномика, я бы не сказала, что это было модно. Это, в принципе, постигался вот этот уровень «познай самое себя». И поэтому, если вы обратите внимание на старые романы, всегда, когда юноши ухаживали за женщинами, за девушками, они брали руку и всегда говорили о ней. Видимо, у отца началось это тоже намного раньше, чем с Романов, безусловно, потому что отец говорил, что его очень интересовала конструкция руки. Uh-huh. И, к счастью, у меня вот от отца сохранился всемирный альбом известных рук, и я, конечно, демонстрирую на своих лекциях. И, конечно, я могу сказать, заложил, так сказать, фундаментальный интерес и научный, я бы сказала, интерес к этой, значит, проблеме хирологии мой отец. Мой отец, который вот был первым моим учителем, и, в принципе, и книги достались мне от него, это потом уже стали печататься и так далее. Потому что вот такой вот интерес, он не интерес, а это какое-то естественное событие, наверное, в моей жизни. Уже не говоря о том, что у меня много было таких совершенно неординарных событий для маленькой девочки, как общение с очень интересными людьми, которые сидели в тюрьмах и выходили благодаря каким-то необычным способностям. Это были наши такие необычные люди. Те, с которыми вы столкнулись, когда вы жили там, в Ташкенте, да, в Ташкенте. Ташкент – это был совершенно необыкновенный город, это туда, так сказать, ссылались сливки, или я даже не знаю, сливки – это даже неправильное слово, а цвет, цвет нашей интеллигенции, и цвет те, которые хотели вернуться в Россию, но которые, значит, путем отсева и отбора, значит, их каким-то путем оставляли в Ташкенте. Часть из них оставались в Сибири, кстати говоря, а часть переезжали в Ташкент. Были прекрасные педагоги, моя мама художница, она тоже заканчивала у педагогов, которые учились в Риме, в Римской академии, и которые, кстати говоря, изучали филиппинские целительские школы. Вот, так что у меня достаточно такой очень серьезный метафизический багаж в этом смысле. Я, конечно, очень счастлива и рада этому. Понятно, и корни, в общем, очень крепкие. Да, конечно, корни, да. Скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, и вы сейчас занимаетесь одновременно несколькими отраслями знания, они переплетены между собой, это и астрология, и хирология, и физиогномика, ведь это тесно связано между собой, так я понимаю? Очень тесно, потому что астрологическое творение, как у нас на руке происходит, на лице, так, на теле, вот сакральная, так сказать, анатомия, это настолько тесно переплетены стихии, невозможно, в принципе, отделить одно от другого. И мне, конечно, просто интересно посмотреть, как, скажем, рука сочетается с картой, как тело сочетается. То есть это абсолютно неотделимые вещи. И даже я когда-нибудь надеюсь, в свое время Дебароль, основоположник, так сказать, написал серьезный труд, но он такую эзотерическую хирологию написал, то есть он вкладывал в нее такие эзотерические законы. И он, конечно, надеялся, что когда люди познают друг друга, познают самих себя, им трудно будет скрывать свои мысли и обманывать. То есть все будет как бы налицо, и мир из-за этого перейдет в другую стадию. Наверное, если бы это было всеобщим увлечением или всеобщим увлечением познания себя, может быть, да, действительно, мир перешагнул на какую-то другую ступень развития. Мы не ходили бы в потьмах, безусловно. Мы, когда видели друг друга, мы знали, по крайней мере, с кем и как можно разговаривать, что можно прощать человеку, что нельзя, не требовали бы от него то, что не свойственно его натуре. Если это человек огненный, мы ему не можем, то есть от него требуется, скажем, спокойствие, допустим, мы ему не можем говорить «успокойся, пожалуйста», он абсолютно вихрь. Если человек водный, мы не можем говорить, что ты такой вялый. Потому что у него водные стихии, он загружен водными стихиями. Это точно так же, как в ведической медицине, пожалуй. Питта, лимфа, загруженность. Это все одно и то же, пожалуй. Помните, как Экзюпери писал в «Маленьком принце»: если царь заставляет генерала стать чайкой, и генерал не выполняет этого приказания, то кто виноват, царь или генерал? То есть нельзя заставить человека, который не способен к какому-то виду деятельности, делать это, да? Делать, да, так это можно понимать. Безусловно. И в этом смысле и хирология, и астрология, и физиогномика помогает распознать как бы тип тела человека и, скажем так, направление или его наклонности, ну, то, на что он способен, да? Да, да, безусловно. Вот кисть руки есть отображение его, так сказать, устройства человека. То есть можно ли сказать, что по руке вы можете, например, определить характер человека, его наклонности, образ жизни? И даже ведь я знаю, что говорят и о прошлом, когда читают руку и предсказывают будущее. Как вы думаете, до какой степени это достоверно? По конструкции руки, по устройству руки, безусловно, можно сказать о человеке, ну, скажем, на 80%. И исключая то, что иногда человек как бы перерастает свою форму. Что это значит? Перерастает форму, то есть форма, в принципе, наша душа вошла в этот сосуд, то есть в нашу форму вот вошла, и она раз вот так... В этот тип тела. В этот тип тела, это ведический термин, нама, рупа, имя и форма едины, то есть подгоняется под идею определенной формы. В жизни, в природе мы видим пример этому всему. Если это спортивная машина, она легкая, если предназначен грузовик, он тяжеловес. То есть аналогии, аналогичные законы, это великий принцип герметичности, Гермеса, это везде и повсюду. Единственное, значит, я бы сказала, может быть, только 10% люди вырываются из своей формы, то есть они как бы отработали вот эту вот свою, значит, форму. Карму, и, в, этом типе карму тела. В этом типе тела, и они уже вышли из нее. Но это обычно чувствуется по энергетике. Я иногда, вот потому что иногда смотришь на слушателя нашего, видишь руку, скажем, земледельца или гончара, а ты видишь по своей структуре души, он давно уже вышел из этой структуры, то есть он переработал или сжег там свою карму быстро тогда. Но, увы, к сожалению, приходится... так сказать, говорить, увы, что слишком редко переходит человек в свою форму, потому что если бы даже люди вот чуть-чуть хотя бы знали, даже хотя бы жесты, потому что когда смотришь на депутатов, когда смотришь на наших дорогих депутатов, как они себя ведут, как у Жириновского отгибается палец, неимоверный, значит, такой, просто она у него запятая вместо большого пальца, у Лебедя вместо, значит, всегда кулаки, то люди бы распознавали, кто перед ними. Конечно, в этом смысле эти науки самопознания или познания других для дальнейшего продвижения, я даже не знаю, цивилизации, имели бы огромное значение, потому что познать тип тела, в каком ты типе тела находишься, какие у тебя энергии, какие стихии, это очень важно. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, если человек, например, занимается духовной практикой, вот как то происходит, например, в нашем движении, если он изучает высокую и возвышенную философию, если он ведет добродетельный образ жизни, исключив из своей жизни все там дурные привычки, нечистые привычки и так далее, он сможет перейти, как вы говорите, выйти за грани своего типа тела? Я могу сказать совершенно удивительную вещь, что никто не делает кожу, как мы сами себе. Кожа имеет огромное значение для хирурга. Никто не создает форму, как мы сами создаем форму. Я могу даже сказать на личном примере, что у меня были ногти солнечного типа. Это достаточно активного и такого темпераментного отчасти такого человека взрывного характера. С течением жизни, вот с духовными практиками, у меня ногти абсолютно изменились. Они стали круглыми. Это действительно так. Мы творцы самое себя, правильно выразиться. И, конечно, духовные практики, если ты познаешь, если ты знаешь, самая удивительная вещь, когда ты говоришь ученику, скажем, область Луны, область Нептуна отвечает за, так сказать, интуитивные качества человека. Если ты ему говоришь, что в этих областях рождаются линии, как в зеркале, вот там рождается и поднимается наверх, и когда происходит в современной хирологии, в американской, есть такое понятие «рука – это часть мозга». часть мозга. И как только, это путеводитель, действительно, как только с тобой что-то происходит, на руке тут же отображается. Метаобъекты, так сказать, метаобъекты, если по индийской терминологии мета, это, так сказать, высшая любовь или неодушевленная высшая любовь. По метапсихоз, это по-гречески, это переселение души. Вот это действительно очень такие соприкасаемые. Вот что-то с тобой происходит. Вот там, внутри, что-то у тебя происходит, моментально на руке отображается. Есть такой у нас хирург, тоже Финогеев, он говорит, что есть такие опасные моменты на руке или... А вот на самом деле тот, кто хорошо занимается, тот, кто знаком с астрологией, он знает, что у Овна всегда нарушается инстинкт самосохранения, независимо. Это у знаков определенных. Значит, но на самом деле на руке опасные моменты, на самом деле тебе говорят, что вот здесь может быть опасность. Если научиться действительно смотреть на свою руку, как... буквально на зеркало своей души и связи с Богом, и связи с мирами, это, конечно, действительно на самом деле так и происходит. Мы можем меняться, да. Инна Владиславовна, действительно, в общем-то, и по собственному опыту, и по опыту людей, которых я хорошо знаю, я знаю, что люди меняются, это правда. Личность остается та же, но, в общем, человек меняется, он что-то перерастает, переходит на какие-то другие уровни, другие стадии. Но скажите, вот вы сказали, что на руке это отражается. То есть вы хотите сказать, что линии руки меняются в течение жизни? Да, линии на руке меняются. И меняются, чем активнее человек движется в своем духовном развитии, тем активнее меняется линия. Это совершенно удивительно, потому что вот мои ученики приходят и каждый раз говорят, иногда меняются за 2-3 месяца. Говорят, Инна Владиславовна, вот у меня здесь появилась такая линия. Линию судьбы, вдруг ее было там какими-то такими лишь маленькими огрызками, вдруг она выравнивается совершенно. Меняется, активно меняется. Она меняется активностью с того момента, когда как бы задействованы принципы, понятия, вот как можно взаимодействовать. Как только начинает понимать человек, видимо, вот эта вот взаимосвязь, то, что ученые долго думают, от чего вот эта вот связь мозга, подсознания и линии рук происходит, вот это наглядный просто пример. Это происходит иногда за месяц, за два, иногда, конечно, никогда не меняется. Безусловно, если человек над собой не работает и в плену своих страстей или в плену тех или иных стихий находится, если ему нравятся постоянно огненные стихии, он так и в них пребывает. Вы знаете, я вот несколько раз приводила такой пример, он мне всегда очень интересен. Есть такой замечательная личность в Гаудия Матха, это, собственно, та же линия вайшнавизма, Пури Махарадж, которому предсказали астрологи, что он должен прожить, по-моему, там, кажется, до 80 лет или что-то в этом духе. А сейчас ему исполнилось, вот в этом году, по-моему, ему исполнилось уже 100. То есть 20 лет он как бы уже пережил. И это совсем не согласовывается вот с предсказаниями астрологов. Что вы по этому поводу можете сказать? Это действительно влияние, это человек, который уже непосредственно за его судьбу отвечает сам Господь? Это астрологи предсказали ему, да? Да. Вот я, увы, должна сказать, что я, конечно, такое... не могу себя поставить на уровень хороших астрологов, безусловно. Я не вижу в астрологической карте, скажем, да, Нептун отвечает. Я вот по руке я сразу могу определить, склонность есть к наркомании или нет склонности. Uh-huh. Я могу определить степень риска для жизни. В карте это все меньше, потому что, как Волошин... Степень риска для жизни для на определенном жизни, этапе. Да, на определенном этапе по руке это твоя личная печать. Это, вы знаете, по аналогии. Вот если какое-то предприятие задумано существовать, он изготавливает для себя печать. Также, когда человек выходит в этот мир, Бог наложил, как написано, свою собственную печать. Или Волошин сказал, что божественный свиток у тебя на руке. Научись его распознавать. Конечно, хирология, она более точна, безусловно. Астрология, она задевает как бы... То есть хирология и физиогномика как бы учит такому лучу внимания, потому что от твоего луча внимания не уходит ничего. Каждый жест, каждое движение, каждая линия, гармония линии, певучесть, одна линия заменяет другую, как один мотор, как в самолет ты сел. Я иногда говорю, что не ходите к доморощенным хирургам. Даже вот я проработала в Америке 7 месяцев, я видела, стоят индусы, когда ко мне приходили, говорят, огромная разница. Потому что такие тонкости, нюансы существуют. Иногда продлевают линию жизни, линию меркурианской, линию ума. Иногда продлевают линию жизни, линию интуиции. Есть, существует поддержка. То есть это колоссально интересная, в общем-то, вещь, потому что это совершенно необыкновенная вещь. И когда ты, Гёте когда-то сказал, что за люди, которые не умеют себе продлевать жизнь. Гёте так сказал, помните? Что это за люди, которые не руководят своей жизнью? В данном случае то, что вы сказали, да, я конечно, верю, что есть... То есть, когда человек выходит за определенный план, я думаю, что ни астрология, ни хирология на него не влияет. Там, наверное, влияют совершенно другие миры, законы других миров, безусловно. То есть и духовные практики, и человек может продлить себе и жизнь, и обеспечить себе здесь, прямо в этой жизни, и счастье тоже, то, к чему каждый человек стремится, правда? Да, каждый конечно. Человек может это сделать. Конечно. Всё в твоих руках. Это правда, как? Я совершенно не зря с этим такая согласна. Всегда есть пословица. Никогда вот не пословица, фраза так просто не рождается. Всё в твоих руках. На самом деле, действительно, всё в твоих руках, только стоит осмыслить вот эту вот фразу, если к ней подойти с полной ответственностью и серьезностью духовных практик. Угу. Все в наших руках и в руках Господа, разумеется. И в руках Господа, да. Безусловно. Скажите, и еще одно. Я вот, когда вас слушала, я вспомнила, и многие как-то вот этого не знают и спрашивают. Во всяком случае, я слышала об этом, что когда человек оставляет тело, когда он умирает, то линии на руке стираются, это так? Нет, не стирается. Существует, вы знаете, на самом деле существует 2-3 книги, достаточно серьезные. Это, в частности, Дебароль и Хира. Хира, там есть такое, я не согласна с его комментариями по поводу меркурианских линий, а все остальные, вы знаете, бывает перепев. И вот эта неудачная фраза, которая как-то попала в книги и переходит из одной в другую, я по своему такому исследовательскому характеру, я действительно смотрела руки умерших, не исчезает. Но я должна сказать, что некоторые линии, некоторые знаки с годами стираются. Несколько. Вот, скажем, кресты брака удачные. С годами они становятся все бледнее и бледнее. Это я уже заметила на своей практике. Есть линии, которые как бы вот они отработали свою программу, так же, как в астрологии есть такая вот отработанная программа, включенный там знак. Вот он уже отработал свою кармическую программу, скажем, он не должен больше жениться. Если он женится... Ну, это его дело, но он как бы это отработал. Вот с течением жизни, да, действительно, вот некоторые знаки, именно касающиеся браков, детей, они стираются. Но зато некоторые знаки, наоборот, проявляются. Как то вот такие вот метаобъекты, как их, я их называю, которые всплывают и отвечают за вот такие вот более высокие планы. Это действительно так. Но линии не... Я в своей практике это не видела, хотя мне это было очень, так сказать, тяжело смотреть, но все-таки я это делала. Скажите, и еще у меня такой вопрос. Вот вы затронули такую проблему, как, ну, скажем, люди, которые не очень хорошо разбираются в этой области, а пытаются там гадать по руке и предсказывать судьбу, это, в общем, все, по-моему, опасные дела. Часто цыгане гадают, например. Это что значит? Что они действительно, эта наука им хорошо знакома, либо они просто пользуются какими-то своими навыками, может быть, просто психологически чувствуют человека. Вот что вы по этому поводу можете сказать? Знаете, я с одной цыганкой, меня даже одна цыганка обучала через зеркало получать информацию, через зеркальце. Это была совершенно молоденькая девочка, 18-летняя, мне тогда было 18 лет. Значит, у них есть какие-то, это долгий достаточно разговор, есть цыгане, которые действительно какие-то навыками владеют, их крайне мало, я думаю, что их крайне. В основном получается, то есть они разрабатывают 2-3 схемы, видят женщину, она несчастная в любви, или мужчина, у тебя нет денег, и, конечно, они считывают, они хорошие психологи, потому что, в общем-то, они же работают с людьми, им же нужно добыть, так сказать, себе на жизни, поэтому, хотя у них хирология другая, я действительно знакомилась, у европейцев начинается с начала жизни, у них с конца жизни, но есть в хирологии есть такое понятие, цыгане пользуются дьявольской хирологией, потому что они считают жизнь с конца жизни. Но я тут не специалист, я просто говорю только то, что я успела узнать по этому поводу. Вы знаете, в ведических священных писаниях часто упоминаются, например, благоприятные знаки на руках и стопах инкарнации Господа и святых личностей. И по этим знакам древнеиндийские астрологи предсказывали судьбу этих личностей, их миссию на Земле. Так, например, Гаргамуни предсказал судьбу Господа Кришны и Господа Баларамы, а дед Господа Чайтани, это в 15 веке было, прославленный такой и астролог, и хиролог Ниламбара Чакраварти предсказал ребенку тоже великое будущее и все, что с ним произойдет дальше. Скажите мне, пожалуйста, вот, и причем эти знаки, как они называются? По-моему, на стопах Господа Кришны, например, есть такие знаки, как полумесяц, рыба, диск, там, лотос и так далее. Вот такого рода знаки или сигнатура, как это называется? Сигнатура, да. Она присутствует в современной хирологии? Знаки Луны, безусловно, присутствуют. Это как раз относится к метаобъектам. Угу. Все полумесяцы, все знаки Луны относятся к метаобъектам. И в хирологии, особенно в современной хирологии, дело в том, что мне повезло, у меня знакомые разъехались по миру, две знакомых в Австралии живут, в Австрии живут, в Америке. То, что возможно, они мне переводят, присылают. Uh-huh. Вот, это очень развивается. И в Японии целый институт существует, над этим работает. Это очень такая существенная вещь. У меня есть индийская хирология. Индийская хирология, она не сильно отличается от европейской, но тем не менее отличается. Но, скажем, знак учителя, он совпадает, в принципе, с современными трактовками, с западными трактовками. Видимо, идет вот такое некоторое слияние, но надо сказать, что руки европейцев и руки индусов все-таки они отличаются. Скажем, набор энергетический гораздо выше, скажем, у индусов. Забор энергетический. И некоторые знаки проявляются гораздо сильнее и насыщеннее, чем, скажем, у европейцев. Вообще, это долгий разговор по чисто медицинским даже показаниям, там существует много различий. А если говорить, я-то занималась, так сказать, русской эзотерикой, что, собственно, протоязык, протопротоязык и протокультура, это, видимо, все так сказать, из одного корня, или, может быть, это один язык какой-то галактики или вселенной. Действительно, ведь вы, если заметили, меченые, да, вот в русском языке, это очень... Вот он меченый Богом. Конечно, это имеет такое огромное значение и имеет место быть, и я вот, к сожалению, не знаю очень хорошо вот сигнатуру индийскую, но я знаю хирологию индийскую. Вот знак учителя – это разветвление в три. Это получается похоже на знак Нептуна. Вообще, собственно, хирологический язык, он очень сопрягается с древними рунами, с египетскими иероглифами. И, значит, с такими, с астрологическими значениями, очень сильно. Это одно, вот язык один, потому что Бог нам дал такой символический язык для того, чтобы мы развивали свою интуицию, чтобы вот из таких, вот таких краткого языка научились разбираться. Но я тут боюсь развивать эту тему. Инна Владиславовна, когда вы говорили, я не совсем поняла, что это значит. Как по руке можно узнать энергетику? Что это значит? На самом деле рука отображает вообще наш генетический код. Есть такое удачное выражение: рука – это есть гены, вывернутые наизнанку. Это удачное выражение такое, потому что наш энергетический запас действительно мы видим по руке. Но тут должен действительно опытный хирург его определить, потому что вот та литература, которая массами, так сказать, издается, об этом не пишет. Например, если человек огненно-воздушной стихии, для него, естественно, более тонкие линии. Человек, который более водной структуры, для него, естественно, более углубленные линии. Но здесь вот такой действительно объемный очень вопрос. Но вы знаете, что самое удивительное, если у вас действительно с энергетикой плохо, или вы обесточены, ваши линии, вы просто зная свои линии, вы смотрите на свою руку, я просто смотрю вот по своим знакомым, даже по моим, нашим там ученикам, преподавателям, запоминаю, я смотрю, у вас плохо с энергетикой, линии начинают бледнеть и истончаться. Это признак. То есть рука выступает как в роли такого диагноста, собственного диагноста. И, то есть падает энергетический потенциал, да, как бы. И падает энергетический забор энергетический падает, конечно. И линии становятся, безусловно, бледнее. Ну, в этом смысле, конечно, вот эта система, если астрологическая карта как бы вот дана вам с рождения, она как бы такой устойчивый характер имеет, то ваша рука – это очень такая подвижная как бы астрологическая карта, она динамичная очень, она постоянно меняется, вы ее видите в динамике абсолютно. То есть, если астрологическая карта вам дает как бы, не зря такая фраза есть, звезды не принуждает, а лишь предполагает, да, то здесь вы видите постоянно вот ваш рост и ваш энергетический потенциал, и ваше здоровье постоянно, так сказать, вот эти потенциальные ваши возможности, конечно, обычно даются. И, конечно же, рука, как я всегда своим ученикам говорю, что когда говорят «гадать», забудьте это слово, это вот есть некий вот такой мистический акт. Вообще так вот в такой европейской эзотерике есть понятие такое, с тех пор, как человек потерял свое бессмертие, с тех пор он его разгадывает, свой путь и свое существование. То есть вот, так сказать, предугадать – это не есть открыть занавес вот так вот таким, знаете, и посмотреть, а что там у меня в будущем. Это вот некий вот потребность души, это потребность вот такого интуитивного плана заглянуть, а что там впереди. Я всегда своим ученикам говорю так, что если вы знаете, что у вас будет в будущем, вы можете коррелировать или исправлять свое настоящее и даже свое прошлое. даже зная больше. Настоящее, угу. свое будущее. Вот с этой точки, вот как вы только пошли туда, вы тогда можете. Когда вы его не знаете, вы идете в потьмах, вы ничего не знаете. Поэтому это очень философски, это очень обширное такое понятие, космологическое такое проблемы «я» и «космос», и свое предназначение, если... Поэтому снимаются всякие вот эти вот... Я просто не люблю это слово «гадать», там «расскажите», «предскажите» и так далее. Нет, конечно, безусловно. То есть, на самом деле, прежде всего, это нужно для самопознания, для правда? Самопознания, угу. Для самопознания. Это вот такое вот творение, это творчество. Творчество, самопознание. Узнать, а что кто это, ты, да, что это, ты, для чего ты в этом мире. Это 10 заповедей, мы знаем христианство, но мы забываем самую главную заповедь, 7 заповедей более древних, познай самое себя. Угу. Вот что такое хирология, в конечном счете, и астрология, в частности, и физиогномик. Познай самое себя. То есть в конечном счете мы должны познать, кто мы, для чего, как мы попали в этот мир и как все-таки вот вернуть себе то, что мы потеряли. Вы говорили о бессмертии. Раз мы частички Господа, то в конечном итоге вот именно соединение с Господом, наверное, есть, да. Высшее предназначение, высшее предназначение, да. человека. Высшее, выход вот туда, да. за пределы, сфера, да. своего, уж по крайней мере, физического тела, трансцендентного, да. тела. Это, конечно, угу. безусловно. Вы знаете, к сожалению, наше время подошло к концу, а у меня к вам еще куча вопросов. Мне очень интересно, например, вот вы занимаетесь физиогномикой, ведь эта область, по-моему, еще менее исследована и, во всяком случае, менее знакома нашим русским читателям и слушателям в данном случае. И мне бы очень хотелось поговорить с вами на эту тему. Если вы не возражаете, я думаю, что мы перенесем эту беседу о физиогномике на следующий раз. У меня к вам очень много вопросов. Хорошо, обязательно. Итак, дорогие друзья, наша сегодняшняя беседа подошла к концу. Я хочу вам напомнить, что на мои вопросы отвечала Инна Владиславовна Короленко, преподаватель Высшей астрологической школы. Если у вас возникли какие-то вопросы к Инне Владиславовне, или у вас есть какие-то предложения по поводу наших будущих бесед, пожалуйста, пишите нам. Наш адрес: Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Мы будем ждать ваших писем. Ну а теперь мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио «Кришна Лока».